других лучше, но я встретил тебя, хоть и не верил в тебя. Ты просто поверь и слушай, я хотел узнать тебя лучше. Прости, прощай. Прости, прощай. Сотни дорог и огни городов далеких стран мне лишь снятся по ночам поздно. Сердце уж кольнуло чем-то острым. Пять ли тысяч дорог, лиц в окнах городов далеких стран. Я смотрю в твои глаза, Женя, а в слезе я вижу отражение. Прости, наши пути, но ты звездой путеводной.